Глава 20. «Ну что, развеселил тебя, радость моя? Видишь, как я страдал? Думал, ты меня возненавидела после конфуза. Хоть как-то хотел оправдаться. Ну и Танька подсобила, чего уж там». Фыркаю, целуя его в нос. «Вижу, вижу. Мученик ты мой. Ничего, я тебя пожалею. Заслужил, герой-любовник». И укоризненно качаю головой. «Ну, Женька, ну, выдумщик! Надо было такое придумать! Страдалец, блин, нашелся! Главное, жив-здоров остался. Мало ли что могло с ним там случиться. Ували его в логове!» Нехороший мороз по коже от одной мысли. «Кстати, о мерзавцах всяких. Меня до сих пор жутко бесит эта сучка крашенная, Инга. Так бесцеремонно клеится к моему мужу. Надо было додуматься. Кстати, Жень, ты в курсе, что Инга мне все уши прожужжала, какой ты козел?» Спрашиваю, щурясь подозрительно. «Так и подбивала развестись с тобой. Похоже, хотела нас специально разлучить. Завидует, скорее всего». Женька морщится. «А я думаю, чего она так активно подкатывала в последнее время, швабра озабоченная. Да я ей голову откручу за такие фокусы». И сжимает кулаки, сверкая глазами. «Ой, что будет? Разъяренный Женька — то еще зрелище. Не завидую Инге. Наглядный урок всем охочим до чужих мужей шалавам. Глажу Женю по напряженной спине, целую в висок. Ладно. Проехали. В конце концов, какая разница, кто там и на что надеялся? Мы вместе, и это главное. Люблю тебя, балбеса моего ненаглядного. Тишины хочу и покоя. Нам еще о многом нужно поговорить. С глазу на глаз». Женя расплывается в улыбке, смотрит с такой бесконечной нежностью, что сердце заходится, и целует меня. Жарко, самозабвенно, будто в первый раз. Ух, как же я истосковалась по его губам. Кажется, будто вечность прошла, а не 3 дня. Макс до сих пор ржет, поглядывая на нас в зеркало заднего вида. «Хорош, весь салон своей слюнявой романтикой зальете. Имейте совесть, голубки. Щадите мою одинокую душу. Вон, почти приехали уже. Дома будете миловаться, окей?» «А ты не завидуй!» Хором отвечаем. «И думай, как будешь извиняться!» Подмигивает Женя, а Макс щурится, словно понимает, о чем тот намекает. А вот и я нет. Наконец, дома. Поднимаемся в квартиру, и меня вдруг накрывает волной дикой страсти. Трусики мокрые, соски твердые, низ живота сжимается в предвкушении острого и сладкого. С ума сойти, как я соскучилась, оказывается, по Большакову, по его жарким объятиям, по ласковым рукам и неистовым поцелуям. Чувствую, как все тело сладко дрожит, изводится от желания. Хочу его до безумия, до одури. Едва за нами захлопывается дверь, бросаюсь мужу на шею. Впиваюсь в любимые губы, целую исступленно и покусываю, не щадя. Женька стонет, прижимая меня к себе. Шарит руками по спине, сжимает ягодицы. В шоке от такого напора, но рад до смерти. «Вау, Ксю! Дикарка ты моя!» Шепчет он хрипло между поцелуями. «Блин, нет! Амазонка! Пипец! Я проголодался. Истосковался, сожру сейчас нахрен». «Так не сдерживайся», — мурлычу, потираясь об него игриво. «Я твоя, слышишь? Люби меня срочно». Любимый хватает меня и несется в спальню. Опускает на постель, нависает сверху. Лихорадочно стаскивает с меня одежду, целует, куда придется. Его прикосновения обжигают, дарят неземное блаженство. Как же хорошо! Боже! Стягиваю с него футболку в ответ, провожу ладонями по груди. Он весь как натянутая струна, напряженный, разгоряченный, быстро покрывается мурашками, а глазищи горят, как два факела. Нереально сексуальный, самый красивый и родной. Пальцы скользят ниже, ныряют под резинку трусов. Женька хрипло вздыхает, подается бедрами вперед, чувствуя мои пальцы на упругой, сочащейся влагой головке. Трусы натянули огромную твердую выпуклость. Обжигаюсь и охаю. Ничего себе, как он меня хочет. «Сю, малышка ты моя, еще!» Стонет он, жмурясь от наслаждения. «Возьми меня, подвигай своей волшебной ручкой». «Да, я знаю, как его ублажить». Обхватываю ладошкой горячую плоть, ласкаю нежно. Муж зарывается пальцами мне в волосы, исступленно целует. Моментально возбуждается, прижимается теснее. Чувствую, как его мужское богатство упирается мне в бедро. Такой голодной, как сейчас, я давно не была. «Хочу тебя», — шепчу, глядя в потемневшие от страсти глаза. Он понимает без слов. Осторожно раздвигает мои ноги, устраивается между. Одним плавным движением входит, срывая с губ громкий стон. «Да, как хорошо! Я тебя обожаю, Женечка!» Двигаемся в едином ритме, сплетаясь телами. Женька вбивается резкими толчками, сводя с ума. Я царапаю его спину, прикусываю плечо. «Еще! Сильнее! Не останавливайся!» Муж ускоряется, целует мою шею, шепчет на ухо всякие глупости. «Какая я желанная, любимая, горячая!» По телу прокатываются волны экстаза, скручивая в тугую пружину. «Еще чуть-чуть! Еще самую малость! Вот и оргазм!» Взрываюсь в крике, содрогаясь всем существом. Женя следует за мной, изливаясь глубоко внутри. Замираем, хватая ртом воздух. Господи, какой кайф! Муж бережно целует мое лицо, убирает влажные прядки со лба. Смотрит нежно-нежно, будто впервые видит. «Я так счастлив, что ты снова со мной. Больше никуда не отпущу, слышишь?» «Глаз не спущу ни на минуту!» Прижимаюсь к его груди, тихонько мурлычу, как кошка. Чувствую, как сердце колотится часто-часто, как бьется в унисон в едином ритме с ним. Мы одно целое, две половинки одной души. «Ты прямо Отелло, Жень!» Смеюсь лукаво, щелкая его по носу. «Еще удивишь ненароком!» чтобы другие не засматривались. Фыркает, игриво кусая меня за плечо. «Буду носить тебя на руках и сдувать пылинки. Моя королева достойна только лучшего». Эх, смотрю на своего мужа, и сердце щемит от бесконечной любви. Лежим, обнявшись, и просто молчим. И так хорошо, так уютно на душе. Даже говорить ничего не хочется. Проваливаюсь в негу, растворяюсь в тепле родных рук. Женя что-то шепчет ласково в макушку, целует в висок. Сил моих больше нет. Так бы и замурлыкала от удовольствия. Уже сквозь сон слышу тихое. «Спи, маленькая. А завтра мы с тобой поедем кое-куда. У меня для тебя сюрприз». «Сюрприз? Заманчиво. Люблю, когда муж удивляет. Интересно, что он придумал на этот раз? Эх, и почему бы прямо сейчас не сказать? Ну и ладно, подожду до завтра. Так даже интригующе». Засыпаю, улыбаясь, прижавшись к любимому всем телом. Последняя мысль, что посещает меня прежде — чем провалиться в сон. Какая я все-таки счастливая! Несмотря ни на что, мы снова вместе. И плевать на завистников. Главное, что любим друг друга, а с остальным справимся. Как одна команда. Одна семья.